Глава шестая. Часть третья. Будровин вернулся за столик и попытался заткнуть повисшую паузу шуткой, но я слушала его вполуха. Улыбалась так широко, насколько это было возможно, в надежде, что этого достаточно. Хватит для того, чтобы уделить внимание одному, Вадику, и, конечно, чтобы подразнить другого, моего так называемого мужа. И это у меня получалось. По крайней мере, с последним, потому как я чувствовала, что он продолжает дырявить меня взглядом. Однако намерения довести его в конец я не преследовала. Так, шалость, не более. Скорее в целях одернуть, поставить на место. Причем я изо всех силёнок старалась строго дозировать выброс его желчи, чтобы не забрызгало окружающих. А вот довести его до ЗАГСа, каюсь, хотела, и только потому, что собиралась с ним там разводиться. В самое ближайшее время. Сознательно или бессознательно, судить не берусь, особенно сейчас, когда меня нервно потряхивало от предвзятости. Я опять посмотрела на Игоря Бессонова, но лишь для того, чтобы попытаться оценить его максимально критически. И не нашла ни одного внешнего изъяна, ни малейшего. Оттого даже раздраженно фыркнула. Жаль, что внутреннее уродство человека не проявляется снаружи. Все было бы проще, если бы на лбу в режиме капслок было написано «мудак», а снизу подчеркнуто. Тогда бы, наверное, не было столько восхищенных женских взглядов, направленных в его сторону, слишком предлагающих себя. Подошедшая официантка склонилась над их столиком так, что отчаянная пуговица на ее форменной белой блузке грозила вот-вот вылететь из петли и оголить пышную грудь. И было бы чудно, если бы она, эта пуговица, отрикошетила прямиком в лоб любовницы моего мужа. Сам Бессонов в этот момент абсолютно игнорировал предложенное ему декольте. И, надо заметить, без особого интереса смотрел на других потёкших самок. И все же единственный раз он одарил девушку своим вниманием, когда указал на одну из позиций в меню ресторана. Его великолепное высочество поймал мой взгляд и цинично усмехнулся. Я тут же отвернулась. Честно признаться, у меня от показного равнодушия уже скулы сводило. Сбежать в дамскую комнату показалось мне неплохой идеей. Дальше не загадывала. Долго там отсиживаться я не планировала, так сказать, исключительно дабы причесать нервы. Однако же мне пришлось задержаться. Все потому, что на выходе из уборной меня дожидалась любовница моего мужа. Эмоционально возбужденная и негодующе покрасневшая, она расхаживала из стороны в сторону, а увидев меня, остановилась и сложила на груди руки. С окаменевшим после уколов красоты лицом маской, на котором жили одни глаза, она смотрела на меня в упор. «Ну, говори». С выдохом начала я, отлично понимая, что она здесь не для того, чтобы лично поприветствовать и пожелать мне приятного времяпрепровождения. «Ты одна сплошная проблема». «Много лишнего». Мои брови взлетели, я скрестила на груди руки, копируя ее напряженную позу. «Переходи сразу к сути». Она ревновала, я видела. Мне патетически грозились выцарапать глаза и выдрать волосы. Угроза была реальной. Меня же эмоционально прямо рвало на части. Сознание не на шутку разволновалось, и сейчас я мысленно в подробностях рассматривала вариант, включающий багажник, лопату и лес, предложенный мне Будровиным. А что, заманчиво. Я даже успела найти пару плюсов. «Прекрати таскаться за ним следом мелким бледным привидением!» Ой, все, началось. «Ты мне завидуешь!» «Чему?» — искренне удивилась я. «Везучая обладательница такой неземной красотищи?» Если до этого момента ее напомаженные красные губы украшала язвительная усмешка, то сейчас она сменилась чем-то похуже. Искривленный оскал, не иначе. Я хотела обойти ее, но она преградила путь, тем самым отчетливо дала понять, сопротивление бесполезно, в случае чего будет применять силу. «Да кем ты себя...» «Хорошо, сама напросилась». «Я — дочь министра иностранных дел, одного из влиятельнейших политиков, а также законная жена Бессонова, имеющего статус богатейшего человека планеты. Чеканю каждое слово, расставляя точки над нашими с ней статусами. Ты же та, кого мой муж временно потрахивает. Думаешь, что взяла его за яйца? Контролируешь? Имеешь право? Нет, ты просто держишь у себя во рту его яйца. Только и всего. Она не проронила ни слова, лишь ее горло дрогнуло спазмом. Сглотнула. «Ну же, девушки, проходим мимо!» Я подмигнула парочке столичных штучек, решивших не вовремя припудрить носик. «Это не развлекательное зрелище, а публичное унижение». Выдохнула, вдохнула и подытожила. Я озвучила очевидное и считаю это для себя унизительным, но если появилась необходимость поставить вас обоих на место, значит, будем разговаривать и действовать иначе. Даже когда она позорно ретировалась, я все еще продолжала негодовать. Кипела. Всему виной терапевтическая доза алкоголя. Что ж, а не поиграть ли мне на их нервах? Ну а что, одной мне страдать, что ли? Шучу. Не этим я руководствовалась, когда дозвонилась до Константина и потребовала перенести все мои вещи в главный дом. Захотелось сделать это, как говорят, из принципа, но имеют в виду назло. Ладно, пусть не в хозяйскую спальню. Я, к слову, на Бессонова не претендовала. В ответ на осторожный вопрос Дворецкого пришлось уточнить. Немедленно! А как же Кристина? Значит, Кристина? Отлично. Будем знакомы.